Глава сороковая. Больше всего на свете мне хотелось поговорить с Альфой и узнать, как он догадался, что странствующий скальд-мастер Северин — мой отец. Меня не покидало ощущение, что Альфе стало об этом известно, когда он под видом советника был со мной в имении Нарвана Сарена. Может быть, проболтался кто-то из слуг, когда отец в бреду упоминал имя скальда? А может быть, лекарь сообщил? Я задумалась. Однако я поняла ясно — Альфа знает больше, чем показывает. Тайну у него явно не меньше, чем у меня, и делиться ими он точно не станет, в чем я убедилась почти сразу. После того, как мастер Северин ушел, из-за двери показался слуга, предложив проводить меня до башни Амари. Я поняла, что Альфа не намерен разговаривать сейчас и решила подождать. Хотя уже и занимался рассвет, я легла в постель, попросив Бет сообщить госпоже Мот, что у меня разболелась голова, и я проведу в спальне весь день. Мне хотелось немного отдохнуть перед праздником. Разговор с Альфой подождет. Я все расскажу ему своим подарком. Улыбнувшись своим мыслям, я какое-то время беспокойно вертелась на мягких простынях, но вскоре уснула. Бет разбудила меня, как я и просила, уже после заката. Тщательно одевшись в самое нарядное свое платье, в котором была на балу, я улыбнулась своему отражению в зеркале. «Очень красиво получилось, леди!» — кивнула горничная, поправляя в моих волосах мелкие цветочки гортензии. «У тебя ловкие руки, Бет», — похвалила я, и девушка заулыбалась. В дверях после короткого стука показалась госпожа Мот. «Амари, как вы себя чувствуете?» «Благодарю, гораздо лучше». «Чудесно. Альфа подчеркнул, что хотел бы видеть всех без исключения, Амари». «Не сомневаюсь», — весело отозвалась я, заставив распорядительницу удивленно приподнять брови. Я взяла подарки для Альфа и советника и вышла в коридор, где собирались Амари. Марджи гордо вышагивала в новом красном платье, да и на остальных девушках были наряды, которые они купили себе, когда Альфа решил сделать им подарки. «Лири, милочка, ты ведь уже надевала это платье!» Злорадно и довольно громко воскликнула Марджи. «Настоящая леди не позволяет себе появляться в обществе в одном и том же наряде два раза!» «Настоящая леди, Марджи, не позволяет себе говорить глупости. Ты же сыплешь ими так щедро, словно воспитывалась в курятнике», — раздельно произнесла я. Даже моему терпению пришел конец. Не ожидавшая от меня таких слов Марджи, лишь гневно прошипела. «Ну, знаешь!» Однако не нашлась, что ответить. Некоторые Амари прятали улыбки, а Риса рассмеялась в голос. Марджи фыркнула и отошла в сторону. Фиона вышла из своей комнаты последней. Глаза у нее покраснели, будто она долго плакала. Однако Амари отошла чуть в сторону, не желая вступать ни с кем в разговор. «Амари, если все готовы, идемте», — велела госпожа Мот. «Альфа и советник ждут вас». Мы прошли в один из залов, которых, как я успела понять, в замке было множество. Звуки музыки я услышала еще до того, как вошла в украшенное живыми цветами помещение. Ярко горевший камин согревал большой зал в серо-стальных цветах. В центре был накрыт стол, заставленный разнообразными блюдами. В воздухе витали соблазнительные ароматы. У окон расположились музыканты. Я отметила, что у них есть клавесин. Значит, госпожа Мот не обманула. Я заранее сообщила ей, что мне понадобится инструмент. Альфа, советник, казначей и управляющий стояли около камина и о чем-то беседовали. Видимо, разговор был не из приятных, потому что выглядели все четверо чем-то озабоченными. Однако и Альфа, и советник приветливо улыбнулись, стоило им увидеть Амари. Я вместе с остальными девушками присела в реверансе, потом подняла взгляд на Альфу. «Рад видеть всех вас, Амари. Надеюсь, сегодняшний вечер станет для вас приятным развлечением», — учтиво сказал он. «Это не он», — подумала я, заглянув в глаза Альфы и перевела взгляд на советника. «А вот это был он». Я чуть нахмурилась. «Но зачем братья поменялись местами сегодня?» «Альфа Артвальд, советник Гервальд, Амари подготовили для вас скромные дары, но от чистого сердца», — сказала распорядительница. «Позвольте мне быть первой, госпожа Мот», — громко произнесла Марджи. Подойдя к Альфе, она гордо протянула ему маленькую, перевязанную бархатной ленточкой коробочку. «С днем рождения, Альфа Артвальд!» Открыв коробочку, Альфа извлек миниатюру и в замешательстве смотрел на нее несколько мгновений. «Благодарю, Амари Марджери, это очень...» Он замолчал, подбирая подходящее слово. «Очень изысканно. Мне захотелось подарить вам свой портрет. Надеюсь, вы будете всегда носить его с собой?» Улыбнулась Марджи, очень довольная собой. Вернувшись к остальным Амари, она победно улыбалась. На советника она даже не посмотрела и не вспомнила про него. Я видела, как он спрятал улыбку. «Вот бы Марджи удивилась, узнав, что подарила свой портрет не тому», — подумала я. Оливия преподнесла Альфе и советнику по томику легенд Донарии. Бригида вручила по вышитому мешочку для монет. Ирда подарила выкованные ею лично кубки. Покраснев, Ирда призналась, что купила олову и уговорила одного кузнеца из Вольфгрейда пустить ее в кузню, чтобы она сама смогла выковать подарок. Альфа и советник высоко оценили мастерство девушки и остались настолько впечатлены ее подарком, что решили заказать у Ирды и ее отца новые доспехи. Девушка могла лишь польщенно ахнуть, а я поняла, что так братья пытаются сгладить неловкость, возникшую после той истории с фавориткой. Сжимая в руках две пары перчаток из мягкой кожи, к Альфе и советнику подошла я. Еще ухаживая за миссией, позаботилась о подарках и послала поручение кожевнику пустынной розы. Правда, монеты пришлось одолжить у Нэнс. Я вручила одну пару перчаток Альфе, вторую протянула советнику. «Благодарю, леди Лирилия», — кивнул Альфа. «Поздравляю», — сказала я, потом добавила тише, обратившись к советнику. «Думаю, вам нужны перчатки, ведь ваши я так и не вернула». Увидев подарок, советник улыбнулся. Потом, когда рассмотрел перчатки внимательнее, удивленно вскинул бровь. «Кажется, здесь какая-то ошибка, леди Лирилия», — сказал тихо, но в глазах сверкали искры. «Около герба нашего рода вышита первая буква имени. Буква А. Кажется, эта пара предназначена моему брату». «Ошибки нет», — покачала я головой, чуть улыбнувшись, и сказала уже громче так, чтобы услышал его брат. «Позвольте мне сразу же подарить и второй подарок. Он для вас обоих». Советник переглянулся с Альфой и кивнул. Я прошла к клавесину, место за которым мне освободил один из музыкантов. Сев за инструмент и, коснувшись клавиш пальцами, начала играть. Это была мелодия той самой песни, которую слышал советник. Песни, которую я пела Мисси, когда она болела, про деву и волка. Вот только я решила переделать ее и добавить другое окончание истории. Волчья песня разливалась в лунной тиши. Когда отыскала в застывшей ночи тебя, не знала еще, что судьба так решила. Зов волка услышала, все позабыла я. Призыву вняла и пошла за тобой, однако ж с тех пор потеряла покой. Души твои мысли коснуться смогла, когда нас с тобой целовала луна, и озеро воды ласкали тела. После этих строк я устремила взгляд на советника и дальше пела, не отводя глаз от его бесстрастного лица. Я видела сон, в нем снова был ты, объятия наши были крепки, но грезы растаяли в дымке мечты, оставив на память лишь лед пустоты. Перед последним куплетом я играла чуть дольше, но когда начала петь, мне показалось, что советник вздрогнул. «Не прячь от меня свой таинственный взгляд, в нем тайны отныне нет для меня. В янтарных озерах я правду узнаю, в них искры лунного света сияют». Я замолчала, раздался заключительный аккорд, и мои пальцы замерли над клавишами, однако на неподвижном лице советника так и не появилось намека на проблеск каких-либо чувств.